Глава 11. Мгновение, когда оживают каменные изваяния вокруг амфитеатра, загораются драгоценные зрачки, из мраморных глазниц статуй на амфитеатр падают столбы света, синие, зеленые, алые, скрещиваются на арене. Чаша грехов, людских и саганьих переполнилась. Статуи ожили, боги явились лично. Армагеддон наступил, подумалось мне. Но нет, лучи света никого не испепелят. Император спокойно стоит посреди арены, купаясь в разноцветных бликах. Соседка земляная объясняет ойкнувшей водяной. «Защита магическая от стихий, чтобы нас, зрителей, случайно не задело, когда сражаться будут». В турнире стихийников, как и на вчерашнем, участвуют только молодые саганы, еще не обзаведшиеся женой и дополнительной стихией. Я читала, что бои на ящерах менее опасны. Теперь жалею, что выбрала свой уголок. Надо было отвоевать сиденье хоть во втором ряду. Меня раздирает любопытство. Сейчас они покажут все, на что способна стихия. Но первый бой разочаровал. На арену вышел ветреник. Юный, почти подросток. Высокий, худой, нескладный, с угрюмым и нервным лицом. И против него земляной, которого я никогда прежде не видела, но тотчас же узнала. Эти золотые кудри, золотые очи, пухлые капризные губы, кошачья грация. «Элеард Кириан Ильяс!» — выдохнула моя соседка, жадно вытягивая шею вперед. Все девы с последнего ряда стояли на цыпочках, нависали над головами второго. Саганы вышли на бой, обнаженные по пояс. Торс Кирана Ильяса, смугло-золотой в солнечных лучах, не уступал совершенством тела каменных воинов, хранивших амфитеатр. Ветреник сражался с земляным, ветреник сражался с Ильяс. Я кусала пальцы. Как тут не проявить суеверие, не задать судьбе вопрос? Вначале ничего не происходило. Они стояли на расстоянии десятка шагов друг от друга. Ветреник напряженно сжимал кулаки, земляной чуть пригнулся, выставил вперед голову, как бык, готовый к атаке. Потом я присмотрелась. Лицо земляного будто сдувалось назад. Оттянулись к вискам кончики глаз, рот стал широким, словно улыбался. Щеки были настолько натянуты на скулах, что, казалось, кожа вот-вот лопнет. «Киран!» — вдруг закричала Леарди Ильяс. «Киран!» Ее вопль подхватили невесты, затем и другие зрители. Я прослушала, каким было имя ветреника, поэтому закричала просто. «Ветер! Ветер!» Мой голос безнадежно тонул в их криках. Ни одного слова в поддержку не услышит юный ветреник в своем бою. Земля на арене в одно мгновение дрогнула, выгнувшись как кошка. Я поморгала, не веря глазам своим, а ветреник уже по пояс торчал в земле, хватался руками за песок и неумолимо все глубже втягивался прямо в арену. Вот уже по плечи, вот уже песок сыпется в раскрытый в крике рот. Император махнул рукой. Затрубили герольды. Земляной не отводил взгляда от противника. Ветреннику уже засыпало глаза. «Довольно! Хватит!» Киран Ильяс наконец-то соизволил обернуться к зрителям. Раскланялся. К ветреннику уже бежали люди в мантиях лекарей. К ногам земляного падали цветы, кружево. Ильяс швырнула родственнику носовой платочек. «Я ни секунды не сомневалась, что он победит!» Вздыхала одна из моих соседок водяных. «А представьте, каким он будет, когда женится и возьмет вторую стихию!» Говорят, для земли нет ничего лучше, чем вода. Отец считает, что у меня очень сильная стихия. Да я и сама это чувствую. Как должно быть это приятно, видеть, как он сражается твоею стихией. Я смотрела на нее, как на умалишенную. Или как на святую. Ведь если разобраться, все эти девы искренне мечтают принести огромную жертву любимому мужчине. «Одна я, жадина!» Велан выходил на бой, едва ли не танцуя. Никогда прежде не видела у него такого радостного, одухотворенного лица. В груди невольно защемило. Теперь я знала, до чего просто победить ветренника. Он послал воздушный поцелуй в сторону императорской ложи. Мне, я знала. Распахнул руки, будто обнимая мир. Я услышала, как запел ветер, я вдруг увидела его крылья. Они развернулись во всю ширь арены, лупили по радужной защите, вздымали тучи песка, а кончиками острых изломов почти соприкасались с облаками. Вэлан был хрупок и невысок ростом, но сейчас он казался намного крупнее своего противника. Водяной смотрел не на трибуны, а в небо. Небо посылало ему слезы. Крупные капли искрились на ладонях, стекали с пальцев на сухой грязный песок. «Ну, наконец-то мы увидим настоящую драку, а не войну в песочнице!» — сказал император. «Настоящую? Разве Киран сражался плохо?» — не удержалась Ильяс. «Немного чести победить неопытного мальчишку. Ему следовало выбрать в противнике кого-нибудь более достойного», — отрезал его величество. Златовласка покраснела, но промолчала. Соперники торжественно и серьезно поклонились друг другу, стоя на расстоянии 10 шагов, намного ближе, чем прежние противники. Ветреник хлопал крыльями. Водяной выжидательно приподнимал брови, усмехался. Они будто колебались, соревновались взглядами, кто ударит первым. Водяной все так же вопросительно поглядывал в небо, словно приглашал его в свои раскрытые ладони. И небо упало. Сизая грозовая туча ударилась об арену. В мгновение ока заполнила все внутри радужной защитой, как вода заполняет бокал. Дерущиеся пропали из виду. Туча шипела, пыхала горячим паром, текла испариной, умудряясь даже просочиться сквозь защиту. Песок у подножия ложи стремительно намокал, превращаясь в болотце. «Да они там сварятся!» — соседка водяная. Тучу расколола на части. Крылья Вэлана обратились в бешено вращающийся вихрь. Тучу рвало на сизые клочья, швыряло обратно в небо. Стремительно прояснялось. Пахло дождем. Водяной на краю арены, упершись широко расставленными ногами в землю, вцепился обеими руками в зеркально-прозрачный щит, который то и дело шел трещинами. Самого водяного ветер заставлял гнуться в разные стороны, как тряпичную куклу. Удар! Хрустальный звон щита, водяной лежит на арене ничком. И в тот же миг лужицы на песке начинают стремительно леденеть, трескаются, взлетают в воздух сотнями прозрачных клинков. Ветер расшвыривает их по арене, но и кожа ветреника в мгновение ока покрывается ледяной корочкой. Вэлан размахивает руками, бегает по арене, но очевидно, что ему все труднее двигаться. Водяной уже на ногах, меч изо льда в его руке. Вэлан с воплем бросается на противника. «Безоружный?» «Нет, в его руке что-то невидимое, но явно опасное. Водяной отбивается уже 2 клинками. Они танцуют. Крылатый улыбчивый Вэлан, чья кожа в трескающейся корочке льда кажется усыпанной алмазами, и змеино гибкий, сосредоточенный водяной. Клянусь, ни один танец в бальных залах не сравнился бы по красоте и силе с этим. В те мгновения я забыла о страхе за Вэлана. Я, кажется, забывала дышать. Кровь, красная на алмазной крошке, красная на серой, змеисто-блестящей кожи водяного. Оба уже ранены. Такие тонкие, небрежные полоски красного, что даже не страшно, будто росчерк алыми чернилами в быстрой руке каллиграфа. Опрокинутый водяной катится по земле. Торжествующий Вэлан вскидывает руки в победном жесте, машет орущей публике, но сзади на него уже кидается водяной. 2 прозрачных клинка в его руках, которые он, впрочем, не спешит пускать в дело, ждет, пока ветреник обернется, но посылает впереди себя рой ледяных лезвий. Они пробивают тело ветреника, будто сгусток тумана, пылью разметав по арене. А позади водяного стоит второй Вэлан и хохочет. Водяной бросается на него с рычанием. Мечи скрещиваются с кнутом ветреника, огромным пульсирующим кнутом, свитым из многих мелких вихрей в единый канат. Внутри с бешеной скоростью крутятся песчинки. Меч выбит из руки водяного. Кнут вокруг его горла и рук удавом сжимает кольца. Леард Трагат! Вэлан победил. Я ликую. Невесты обсуждают с императором, Горбоносом и принцессой Данаяль подробности поединков. Они знают, как называется то или иное оружие, примененное стихийником. Подмечают какие-то детали, мелочи, на которые я даже внимания не обратила. К стыду моему, эти девы, никогда не испытавшие вкус полноценного обладания стихией, не летавшие над облаками, не обнимавшие луну, они, кажется, разбираются в стихийных поединках намного лучше, чем я. Я же с талантами других стихийников в основном по книгам знакомилась, и то, по большому счету, людьми написанными. А Велан, наглый мальчишка, всего на каких-то 2 года меня старше, я и 10-й доли того, что он вытворял на арене, не смогла бы повторить. А как гордилась своей связью со стихией, разговорами с ветром, тем, что взглядом могу перевернуть страницу в книжке на столе. Ничего я не знаю, ничего не умею. 19 лет жизни прожиты зря. Мы находились в императорском шатре. Лакеи разносили напитки и фрукты. Златовласка рядом с его величеством, как всегда, но он нынче приветлив и разговорчив со всеми невестами, кроме меня. Да я и сама стараюсь на глаза не попасться. Он считает, что я желаю ему погибнуть в сегодняшнем бою. Это невозможно. Надо каким-то образом набраться храбрости, подойти и хоть что-то сказать в свое оправдание. «Ваше императорское величество!» — кланяется запыхавшийся мальчишка в богатых одеждах. Его звали из шатра. Я нашла это удобным случаем. Сомневаться времени не было. Выбегаю следом. «Ваше величество! Я хотела извиниться!» Он даже не повернул голову в мою сторону. Прошел мимо, слегка задев красным плащом, будто меня и не существовало. «Ваше Величество, я хочу только сказать...» Бормочу ему в спину. Он идет с мальчишкой в соседний шатер. Ильяс бежит следом, и он ее не прогоняет. Берет под руку. Позади сдержанный смех. «Император указал место выскочке!» Беловолосая водяная. Я замерла, будто загипнотизированная этим мерзким презрительным голосочком. Ярость накрыла до звона в ушах, до мути перед глазами. Резко оборачиваюсь к водяной, она даже попятилась. «Да, я выскочка! Зато вас уж точно никто выскочкой не назовет! Вы идеально вышколенная служанка! Девы-невесты!» Я обращаюсь уже к окружившим нас девушкам. «А почему вас, собственно, невестами называют? Вы же фрейлины Леарди Ильяс, и вы прекрасно это знаете. А ты лакейша!» Выплевываю в водяную. «Низкая лакейша, не брезгующая никакой подлостью, если хозяйка прикажет. Никто из вас не достоин быть императрицей, потому что все вы грязные и подлые!» Она так кричит, это просто ужасно, как рыночная торговка. «Пойдемте отсюда!» Сморщилась водяная, обходя меня по широкой дуге. «Она же получеловечка! Как вообще среди невест его величества могла оказаться дева с грязной кровью?» Возмутилась еще какая-то из дев. «Сибрейль, тебя обижают невесты?» «Нет», — буркнула я, не глядя на ветреника. «Это я всех обижаю. Не слышал разве?» «Слышал. Назвать Леарди Риннен лакейшей?» «Это было впечатляюще. Хочешь сказать, она не заслужила сего гордого звания?» «Уж этого не знаю, тебе виднее. Но, боюсь, ее отец и другие родственники так не считают. А ведь ее семья — одна из самых влиятельных в империи и присутствует на турнире в полном составе. Я сам видел, как ее отец тебя слушал». Велан посмеивается, но качает головой осуждающе. «Я уж подумал, он сейчас на тебя накинется. Готовился закрывать тебя своей грудью». Он выглядит очень потрепанным, будто постарел разом на 10 тяжелых лет. Буквально вся кожа на лице и руках в каких-то мелких ссадинках, синяках, шрамах, ожогах. Но глаза веселые. «Как благородно с твоей стороны! Сейчас заплачу!» Я шла быстрым шагом, но Велан не отставал. «Тебя все-таки обидели. Ты должна мне об этом рассказать. Во-первых, я знаю свет лучше тебя. Во-вторых, я демонически изобретателен по части коварных планов, интриг, пасквилей. Так что, по рукам, Я буду твоим советчиком в этом мире злых и бесчестных лакеев. Но ты должна мне все откровенно рассказывать. Я не хочу. Почему? Останавливаюсь. Мы уже в лесу. Сквозь красноватые ажурные кроны на нас сыпется дождь из солнечных зайчиков. Мне сейчас неприятно даже общество солнечного света. Я хочу тьмы. Вэлан, извини. Я хочу побыть одна. Оставь меня, пожалуйста. Какое еще одиночество? В одиночестве грустить плохо. Поверь моему опыту. Давай поплачем вместе. Я готов предоставить для слез свою расцарапанную волосатую грудь. Даже разрешу тебе сморкаться в рубашку. Какую чушь ты несешь? Сибре, жизнь чудесна. Ты прекрасна. Хоть фиалки на твоем платье уже немножко увяли. Вчера мы плавали. Хочешь, сегодня будем летать? Я хорошо летаю. Я вынесу нас двоих. Мы будем летать над ночным городом, отдыхать на крышах и смеяться над бескрылыми людишками и саганами. Вот, ты уже улыбнулась. Так ты согласна? Нет уж, плавания с меня хватило. Больше я с тобой никуда. Как? Тебе не понравилось? А мои сослуживцы от тебя в восторге. Особенно капитан. У него есть увлечение читать нотации. Он тебе читал? Мы, грубые морские волки, на все его речи только смеемся. А юной прелестной деве мораль прочесть, когда б ему еще выпала такая удача. Но, Сибре, когда ты собираешься выполнять обещание? Какое обещание? Как это какое обещание? Ах, как вы непростительно легкомысленны и забывчивы, Леар де Верана. Я ведь заслужил. В честном бою завоевал ваш поцелуй. Публичный. Императору быть живым, возможно, недолго осталось. Хочу успеть стать соперником и личным врагом его величества. А то когда еще такая возможность представится? Императору недолго осталось. Как легко он это сказал. Захотелось его ударить. Вы правы. Никогда. Я же легкомысленная девушка. Потеряла обещание. Забыла. Со злой улыбкой развожу руками. «Вы думаете, я позволю забыть вам такое обещание?» Его лицо изменилось мгновенно, и смеющегося стало серьезным, насупленным. Подошел ко мне вплотную. «А вы напоминайте почаще, Леард Трагат. На тысячном разе у меня непременно возникнет желание вас поцеловать». «Ты думаешь, надо мной можно смеяться? Или что я позволю смеяться над собой всем сослуживцам?» «Ах, так вот чего вы боитесь! Как бы над вами не посмеялись случайно, бедняжка! Вдруг кто-то обронит о вас насмешливое словцо! А то, что это уронит мою честь, это ничего, мелочи!» Мы в одиночестве. Нас укрывает лес. Он стоит слишком близко. Я отступаю, прижимаюсь спиной к стволу молоденького деревца. Каким злым может быть его лицо? Поворачиваюсь идти к опушке, туда, где многолюдно и не так страшно. Хватает мое запястье. Наклоняю голову, изо всех сил до соленого привкуса на губах кусаю его пальцы, он отдергивает руку, и я удираю. Я окончательно утратила доверие к земле. Она может внезапно раскрыться зубастой пастью провала, обратиться в засасывающее болото, взорваться острыми камнями и зайти ядовитым паром, прорасти червями и молодыми зелеными побегами-душителями. Вода, попав на кожу, прожигает плоть до кости не хуже кислоты. Ветер способен разодрать лицо, как бешеный зверь. Ветреник сражался еще раз и ушел еще более потрепанным, однако же на своих ногах, в отличие от противника. Но все это не имело значения. Все ждали главного. И миг, которого все ждали, настал. Черноволосый, огненный, на арене. Мне почему-то становится трудно дышать. Да, я боюсь, ужасно боюсь. Я за ветреника почти не волновалась. Так и не успела извиниться перед его величеством за ту проклятую ленточку. Мои чувства, конечно, не значили для него ничего. Но он обратил на меня внимание вчера. Был добр, хотя я вела себя не безупречно. И, наконец, подобное оскорбление накануне боя. От собственной невесты пожелание поражения. Это почти предательство. Он еще не проиграл, но уже увидел, как его предали. «Я огненный Ямар из рода Анкрис. Называю тебя, Авердан, недостойным короны империи и вызываю тебя на поединок!» Прокричал огненный с восторгом и ненавистью. Так громко, что у меня заложило уши, а сам он под конец охрип. На трибунах стало очень тихо. «Я, Авердан, из рода Фартага, называю тебя щенком и принимаю твой вызов во имя империи!» Мой император поднимается с кресла. Алый плащ хлопает за его спиною, живым огнем пылают доспехи и браслеты на бронзовых плечах. Его голос и фигура исполнены такой невозмутимой мощи, такой уверенности, что в него невозможно не верить. Он похож на героя легенд из тех времен, когда боги еще ходили по земле, а некоторые саганы были почти равны богам. Но я-то знаю, что в отличие от тех героев, он живой, а значит, его тоже можно убить. Как это глупо называть достойнейшим всего лишь более одаренного стихией или даже всего лишь более удачливого, ибо в бою равных слишком многое зависит от случая. Как это неправильно отдавать власть всего лишь более безжалостному. Красная мантия летит на кресло. Император развязывает золотой доспех, снимает перстни с пальцев, браслеты с запястий, разувается. «Я люблю вас!» Слышу шепот Ильяс. Улыбается ей мимолетно и спускается по ступеням. Все молчат. Даже странно, что толпа из 10 или более тысяч людей и саган способна хранить столь гробовую тишину. Оба огненных стоят в 10 шагах друг от друга, босые и полуобнаженные. Взгляды скрещены, как шпаги. Сам воздух над амфитеатром дрожит от напряжения. Так смотрят, готовые вцепиться в горло сопернику, дикие звери. И когда жрец в белых одеждах шагает меж ними, оказывается, на пересечении их взглядов невольно вздрагиваешь. Смертник. Жрец с поклоном разворачивает белое полотно, на котором два меча, и торопливо убегает в конец арены. Прорываюсь сквозь строй невест. Меня ругают и толкают локтями. Выбегаю из ложи на ступеньки. «Я должна видеть!» «Выбирай!» — говорит император отрывисто. Его соперник хватает дальний от себя меч и быстро выпрямляется. Мне показалось, он опасается хоть на миг отвести глаза от императора. Его величество неторопливо подбирает второй меч. Задумчиво взвешивает в руке. «И атакует! Первый! Не мечом!» Соперника опутывает сеть молний, грохот, треск. На арену теперь невозможно смотреть, слишком ярко. Из глаз текут слезы, щурюсь, пытаясь смотреть сквозь пальцы. Тонкие слепящие росчерки молний по рукам императора, разветвленные, как жилы, тянутся по лицу, шее, страшно горят глаза. Его соперник стоит на том же месте, не пошатнулся даже. В левой руке его, сложенной ковшиком, разгорается что-то странное. Огонь, но серый, тусклый. Император держит меч двумя руками. От ладони его к устремленному к земле острию бежит струйка огня. Темного, густого, вязкого, как кровь. Мгновение, меч императора уже летит к сопернику, а его величество ловит растянувшийся в ленту серый протуберанец. Я успела увидеть, как император заслонился от серой ленты правой рукой, уже не опутанной молниями, как потемнело, посерело запястье, локоть. Меч он перекинул в левую, как был отброшен его соперник, вдруг обратившийся телом в чистое пламя, как император оказался окружен десятком огненных двойников врага. Вся арена тонула в ревущем огне. Плавился песок. Даже на трибуны веяло нестерпимым жаром. Кое-как можно было разглядеть два особенно ярких сгустка, мечущихся по арене, но они перемещались слишком быстро. Ничего не понять! Это битва невероятных энергий! Вот что такое огненная стихия! Просто свободная первородная сила! Звон мечей! Мне кажется, или огонь императора то более темный, густой, то вспыхивает оранжевым солнцем, а у его противника то и дело проскакивает непонятное серое. Утихает огонь. Перед глазами плывут разноцветные пятна. Сквозь них я вижу, как поднимается с колен император, а его соперник, напротив, падает наземь. Половина тела императора темно-серая, страшная, обугленная. Меч императора летит к упавшему. Тот вдруг вскидывает руку, и в руке, кажется, прямо под кожей, вдруг вспыхивает синяя точка. В лицо императору бросается нечто невидимое. «Позор! Бесчестье!» — кричит из нашей ложи Горбоносый. «Он пронес на поединок камень силы!» Трибуны беснуются. Император откинут на противоположный конец арены. Огненный несется ему навстречу. Лицо владыки страшное, наполовину серое, мертвое, неподвижное. Другая половина — звериный оскал. Рука его соперника, в которой он держит меч, в холодном синем сиянии. «Бесчестье!» Горбоносый пытается прорваться сквозь щит на арену. Император с ревом бросается вперед. Скрежет столкнувшихся клинков. Они оба двигаются так стремительно, что я почти ничего не успеваю разглядеть. Кроме внезапной бурой полоски на животе императора, откуда ручьем кровь. Соперник Его Величества падает. И я не сразу понимаю, что его голова падает немного отдельно от тела. Скатывается ему уже лежащему на плечо, обнажая красный срез, откуда щедро бьет кровь. Император оседает рядом, прижимая руку к ране на животе. Гаснет радугу вокруг арены. Кричит, воет какая-то сагана в роскошных красных одеждах. Торопится вниз, но ее отталкивает с дороги мужчина с мечом в руке. Вылетает на арену. «Умри!» Кроме меча, в руке его почти невидимый вихревой кнут. Как у ветренника, император успевает вскочить, уклониться. «Я тоже огненный! Я вызываю тебя на бой!» «Убить!» — приказывает Горбоносый и первым бросается на арену. «Это против правил!» — отвечает ему один из гвардейцев водяных и остается стоять с товарищами. Второй удар кнута швыряет императора наземь, но и сам нападающий валится ничком. «Бесчестный выродок! Никогда Анкрис не сядет на трон Фартага!» Старик в сером плаще медленно и торжественно спускается по ступеням. В руке его посох с большим прозрачным камнем на верхушке. Камень снова вспыхивает. Белый огонь бьет в лежащего сагана. Лицо нападавшего стремительно обугливается, распадается. «Тоже хочешь вызвать меня на поединок?» Император поднимается на ноги. Он похож на загнанного зверя. Пришельца окружает гвардия во главе с Горбоносым. «Старья для поединков и короны!» усмехается старик. «Да вот на старости лет захотелось вернуться домой. Надеюсь, не прогонишь, племянник!» Из разговора невест я узнала, что напавший на императора Огненный был мужем одной из его сестер и отцом Ямара Анкриса. То ли решил сражаться за трон до последнего, то ли хотел отомстить за сына. Бурно обсуждалось, насколько законным был его вызов, ведь он не природный огненный, а всего лишь взявший стихию жены. Кроме того, по правилам, воин, только что сражавшийся перед новым поединком, имел право взять небольшой перерыв на уединение и молитву. На восстановление сил и перевязку ран на самом деле, ибо какая же честность в поединке, когда один ранен и истощен, а второй полон сил? А муж принцессы вообще сначала неожиданно напал и только потом прокричал свой вызов. Или одновременно с нападением. В общем, бесчестная семейка. Ямар пронес на поединок камень, налитый водной стихией. Принцесса, рыжеволосая женщина в богатых красных одеждах, усыпанных рубинами, выла на арене над телами мужа и сына. Жрецы пытались ее увести, хотели забрать тела убитых. Она дралась с отчаянием дикой кошки, кусалась, царапалась, размахивала крохотным декоративным кинжалом. Его Величество пожелал лично наградить победителей прежних состязаний. хотя горбоносый шепотом умолял проявить благоразумие. Главный придворный лекарь в отчаянии заламывал руки. Жрецы уже притащили роскошные носилки под алым балдахином. Он выглядел страшно. Ильяс, как увидела, забилась в припадке, как и еще одна дева водяная, а кудряшка Юмалита просто упала в обморок. На плечи ему накинули плащ, так, чтобы он прикрывал и правую часть груди, но лицо оставалось на виду. Правая половина, будто макет, неумело склеенный из серого картона, рваного серого картона, свисающего клочьями, обнажившего в прорехах кусочек белой кости. Правый глаз не открывается, левая половина лица красная, отекшая. Шел он с трудом, хромал, правой рукой, очевидно, двигать не сможет. Весь остаток церемонии предпочел стоять, так и не сел в кресло, поэтому все, кто был с ним в ложе, тоже встали, как и саганы в других ложах. Я смотрела на него и думала почему-то. Вот оно, лицо победы. Но шрамы заживут, наверное. Так дедушка мамин отец когда-то говорил. На молодых саганах все шрамы заживают. Мой император будет править много-много лет. Слава его облетит весь мир. О делах будут слагать легенды. А пока он даже говорить может только шепотом. Горбоносый вместо него называет имена победителей. Когда назвали Велана, я наглейшим образом выхватила из рук беловолосой водяной награду и побежала вручать лично. И да, я поцеловала ветреника на глазах у всей империи. На какие-то 2 секунды мои губы коснулись его губ. Пускай и его тщеславие будет удовлетворено. Сегодня ведь хороший день. Но запомнила, когда горбоносый говорил хвалебные слова победителю, а я целовала Велана, за нашими спинами на арене рыдала женщина в красном, которую жрецы никак не могли увести.